Глава 18. Морозный ветер проносится по берегу, вздымая снежную пыль, заставляя мешковатый камуфляж колыхаться, а воздух хрустеть от холода. Кострица и Светка тут же формируют в руках по огнешару. Наставница бросает короткий взгляд на жену и кивает, мол, молодец, быстро. Светка довольна, ухмыляется, но не расслабляется. Красивая оскаливается. Полосатый хвост резко дергается. Змейка раздувает ноздри, а змеиные волосы еле слышно шипят, будто она только что учуяла добычу. И вот в этом замечательном окружении из кустов на меня смотрит двухстволка. Нет, не здоровенная пушка, не артефакт, от одного вида которого можно штанишки сменить, а обычная охотничья двустволка. Вот так поворот. Случайно патронтаж не с солью для особо наглых бесов? «Серьезно? Какое-то ружье?» Фыркает Светка по мысли речи, и в ее голосе искренний сарказм. «И блин, да, правда. Два ствола, торчащие из кустов, нацелены прямо в меня. Не внушали ни уважения, ни страха. Я складываю руки на груди, медленно качаю головой. «Убери оружие, сударыня», — говорю спокойно. «Да», — из кустов раздавался резкий, но четкий голос, женский. «Значит, не совсем недодемон, хотя, кто знает, может, с бонусами в комплекте». «С чего бы мне его убирать?» — огрызается незнакомка. Я киваю в сторону кострицы и Светки. Огненные доспехи девушек пылают, как два костра. Ну, хотя бы потому, что эти, сударыни, мастера второго ранга. Простая дробь их не возьмет, только разозлит. В кустах повисает напряженная пауза. Сквозь тени различаю стройную фигуру. Глаза у незнакомки светятся колдовским огоньком. Опа! Значит, все же с припеком. «Что с тобой сделал демон, сударыня?» Уточняю я, приподнимая бровь. Судя по дрожанию кустов, незнакомка вздрагивает. В ее взгляде мелькает смесь недоверия. Удивление разливается по зарослям, будто я случайно назвал ее банковский пароль и три последние цифры с оборота карты. «Как ты понял?» Голос у нее дрожит, но она старается держаться. Светка ухмыляется, явно наслаждаясь моментом. «Потому что мой муж телепат. И вообще, он грандмастер. Так что будь повежливее, пока ты не начала лаять и ходить под себя». За кустами слышится испуганный вдох, словно незнакомка внезапно осознала, что шагнула в змеиное гнездо. «Грандмастер?» Ужас прорывается в ее словах. Я мысленно вздыхаю. «Ох уж эта Светка!» Но, черт возьми, ее комментарий сейчас к месту. «Хе, тебе повторить?» — ухмыляется жена, не упуская шанса подколоть. Кусты молчат. Видимо, обдумывают жизненные решения. Я тяжело вздыхаю и развожу руки в стороны в дружелюбном жесте. «Сударня, давайте уже выйдете, а?» «Спокойно, но твердо. Не будем устраивать прятки на морозе. Мы сюда не для любования кустами приехали, а демона убивать. Думаю, это и в ваших интересах». В кустах что-то шевельнулось. Она колеблется, но в итоге выходит из кустов. Светка тут же выдает: «Ни хрена себе!» И тут я согласен. Незнакомка, конечно, не полноценный недодемон, но и не совсем человек. Изогнутые рога с гладкой черной поверхностью. Голое тело, лишь частично прикрытое пятнами меха. Выглядит так, словно она просто сэкономила на одежде, доверив наряд самой природе. Ладони человеческие, но с чуть удлиненными пальцами и когтями на кончиках. Глаза светятся янтарным блеском, с тонкими зрачками, почти кошачьими. Честно говоря, ее облик — смесь чего-то дикого и дьявольского, но при этом она выглядит живой, настоящей, а не иссушенной марионеткой демона. Кожа на открытых участках тела загорелая, плечи крепкие, живот плоский, с рельефными мышцами, явно привыкшими к нагрузке. Но одежда на ней... Так, стоп. Одежды почти нет. Только короткий меховой жилет, завязанный на веревку, и какая-то тряпка, намотанная на бедра. Остальное прикрывает мех. Но от этого легче не становится. Все равно в глаза бросается слишком много. Она опускает голову, выставляя рога вперед, словно готовая бодаться. «Вы меня убьете?» «С чего ради?» Пожимаю плечами. «Я же похожа на тварей». «А мы, знаешь ли, не страдаем ксенофобией», — флегматично замечаю я. Она мрачнеет, но, кажется, расслабляется, хоть и не полностью. «Но...» Она явно мечется. «Я все равно не могу вам доверять. Вас же послал князь Буревестник. Он нас бросил. Он даже никогда не пытался отбить остров у демона». Я ухмыляюсь. «А я не с князем. Более того, я его убил. А теперь пришел убить демона». Незнакомка округляет глаза. Рот чуть приоткрывается, обнажая небольшие, но острые клыки. «Вы убили князя? Зачем?» Я медленно улыбаюсь, наблюдая, как шок застывает на ее лице. «Ну, причин несколько. Для начала это он и призвал демона». «Что?» Словно громом пораженная, она отшатывается, скидывает голову, ее рога резко блеснули в свете. Недоверие меняется потрясением, а затем в ее глазах вспыхивает какая-то мучительная мысль, будто разгадка, которую она боялась найти. «Урод!» — вопит она, резко разворачиваясь в сторону, словно хочет выплеснуть свою ярость в воздух. «Мы ему оброк платили, рыбу дарили, а он...» Она с силой сжимает кулаки, когти впиваются в ладони. «Предал нас!» Но времени разбираться в ее эмоциях у нас нет. Мои ментальные щупы уже ощущают приближение недодемонов. «Ладно, сударыня, потом будем обсуждать политику». Говорю, быстро оценивая расстояние до приближающихся тварей. «Сейчас расскажи, что здесь происходит». Она моргает, явно пытаясь собраться с мыслями. Проводит рукой по волосам, потом сжимает кулаки. «Твари последнее время активировались. Раньше в этой части их не было. Мы могли спокойно охотиться. Но вдруг они появились, и нам с братом пришлось бежать, когда мы вышли на охоту». Она переводит дыхание. Голос звучит тише. «Они нас разделили. Я не знаю, где он». Я киваю в сторону юга. «Он там». И прямо в этот момент оттуда раздается мощный рык. «Один, два... много». Незнакомка застывает, инстинктивно выставляя руки, словно уже готовая защищаться. «И лучше поторопиться», — добавляю я. «Потому что твой брат там явно не один, а в не самой дружелюбной компании». Конец 22 книги. Для вас текст читал Данила Максимов.